Глава 13. Пеньковый канат Севка привязал к кривому столбику перил. Канат висел над водой и цеплялся за отмытый и нежный осиновый ствол. По насыпи, держась за канат, двигались к мосту брезентовые мужики с пилами, ломами и топорами на плечах. Бутовый камень, собранный у столовой, Чеглинцев хотел было сбросить у самого начала насыпи, но потом представил, как будут таскать его к мосту, и решил погнать свой самосвал дальше. Севка следил за ним снизу из кабины трелевочного и был готов поспешить с трактором на помощь, но самосвал продвигался метр за метром, не останавливался и не падал в воду. А Терехов стоял на мосту и командовал спокойно. «Давай, давай, так, так, прямо, прямо». Потом Чеглинцев уехал искать бут, сваленный где-то на дороге к Трольской сопке. А плотники, не спеша, делали свое. Снимали перильца, обтертые и поцарапанные, выдирали из настила черные скобы и костыли и освобождали бревно за бревном. Севкин трелевочный приволок сверху столбы и доски для сарая, ямы для стоек были уже выкопаны, глиняные отвалы рыжими лисичьими пятнами капнули на серую холстину. Терехов вылез из ямы, воткнул лопату в пластилиновую землю и посмотрел на мост. Жестяные фигурки двигались над рекой, как в аттракционе водяной пантомимы. Вид их Терехова развеселил. Он представил, как сам 3 часа назад разгуливал по Сейбинскому стержню. Уфимцев, главный на сарае, опустил столб в яму, смазав при этом Терехова по плечу, выругался, а Терехов сказал ему: «Слушай, я пойду на мост». Уфимцев поморщился, словно желание Терехова показалось ему безрассудным и несерьезным, но промолчал, и Терехов отправился на мост. «Эй, Терехов!» — крикнули ему. «Иди сюда! Мы открыли!» Крикнули с третьего ряжа. Терехов выпрямился и по бревнам, балансируя руками, прошел к деревянному колодцу с проточной водой. Вода, вертевшаяся в срубе, была еще мутнее, чем на свободе. И Терехов удивился тому, что она не доходит до верхних бревен. «Дай-ка лом», — сказал Терехов. «Нет, подлиннее». Судя по чертежам и докладным, глыбины бута должны были заполнять ряж до самого верха. Но они не заполняли, а доходили до 5-го бревна. И ничего хорошего в этом не было. Тереховский лом уперся в твердое, а потом, соскользнув с кривого бока камня, провалился вниз. Прошуршал чем-то под водой, и Терехов с трудом удержал его. Словно поварёшкой поводил Терехов ломом, помешал густую баланду из гальки и гравия, все пытался отыскать большие камни, углы обшарил, ничего не нашел и тогда рванул со злостью ломом. Звякнул металл, выныривая из воды, задел тяжелое и твердое. «Так», — сказал Терехов, — «один гравий, сверху только». Терехов с досадой бросил лом, опустился на колени и, перегнувшись, вытащил из воды один из больших камней. Отмытая клыкастая булыжина оказалась в его руках. Крапины слюды тускло поблескивали на красноватых боках. Терехов выпустил камень, и он лег на свое неспокойное место, обдав брызгами лицо и руки Терехова. Терехов был мрачен, и дурные предчувствия одолевали его. Парни ломом прощупывали нутро сруба по очереди, словно каждому из них просто необходимо было проверить открытие Терехова. «Гравий, точно гравий, гравий и вода». А потом и в других 4 ряжах лом месил ледяную сейбинскую баланду из мелких камушков. «Засыпем их бутом. Сейчас все сделаем», — сказали Терехову парни. Терехов кивнул. Они-то были спокойны. Они-то не знали, что в бутковских бумагах ряжи уже давно были засыпаны бутом. Терехов побрел по насыпи, голову опустив, и вода булькала у него под сапогами. Среди мужиков, ставивших сарай, он увидел вдруг Испольного и Соломина и удивился тому, что они здесь. Появление Чеглинцева было, на его взгляд, естественным, а эти двое могли бы посидеть и дома, но они работали и уже, наверное, давно незамеченные им. «Вкалывайте?» — спросил Терехов. «А, — махнул рукой Испольнов, — «везет нам. Снова тут сидеть, если бы до наводнения. Сейчас бы в Абакане были, — представил Соломин. Платить вам не будем, — сказал Терехов. Уволились и привет. Сюда вас никто не звал. А мы просто так, — заулыбался Соломин. «Неужели ж мы дома могли сидеть, раз такое дело? Что ж мы, скоты, что ли?» — возмутился Испольнов. А потом добавил. «Может, и заплатите?» Терехов постоял, помолчал и сказал, обращаясь в мировое пространство. «А в ряжах-то один гравий». «Один гравий и есть», — подтвердил Испольнов. «А сверху большие камни». «Вы ведь ставили мост», — вспомнил Терехов. «Да». — кивнул Испольнов. — Мы, а кто же? — Почему ж там один гравий? — А потому, — сказал Испольнов, и Тереху подмигнул, и губы раздвинул. — А потому что один гравий, и все. — Я серьезно. — Это где гравий? — удивился Соломин. — В ряжах. — Ах, в ряжах. — А чего там должно быть? — спросил Испольнов. — Тряпки, кирпичи, пирожки с мясом. «Тебе лучше знать», — нахмурился Терехов. «Ах, мне?» — воскликнул Испольнов, удивившись, и замолчал. И отвернулся от Терехова, давая ему понять, что поговорили и хватит. «Ну-ну», — сказал Терехов. Он все еще смотрел на Испольнова, все еще ждал, что Испольнов вдруг обернется и зло выскажет ему, как они тут работали 2 года назад. Что-то подсказывало Терехову, что Испольнова в этот нервный день можно вызвать на откровенность. Но Испольнов молчал, молотком по серым шляпкам гвоздей постукивал. Расплющенные, прилипали они к доскам, и Терехов решил продолжить разговор позже, когда не будет вокруг людей. Он вернулся на мост, делом там заправлял Воротников, знавший в этом толк, и Терехов стал рядовым в его команду. Будто не хватило на первый ряж. И тогда придумали отправить охотников в поселок, чтобы они... выискали запасы булыжников и прочих драгоценных нынче камней. Чеглинцев появился через час, снова загнал самосвал на насыпь. Кузов опростал, вылез из кабины грязный и злой, и Терехов угрозил, что сдерет с него премиальные. «Далеко гонял?» — спросил Терехов. «Почти к тоннелю, понял?» «Осталось там?» «Ездок на 5. «Я с тобой сейчас двину». «Нужен ты мне как...» «Дайте 2 парней по сноровистей». Терехов захлопнул дверцу, ноги хотел вытянуть, но сапоги его уперлись в металл. «Трогай», — сказал Терехов, и Чеглинцев тронул, и самосвал завертел колеса по насыпи, побрызгивая рыжей водой. К съезду добирались медленно, но без остановок, а по размытому откосу сопки карабкались долго. Самосвал буксовал, и были секунды, сползал вниз. Лицо у Чеглинцева стало красное, мокрое и злое. Жаром дышала кабина, и Терехов расстегнул пуговицы ватника, а Чеглинцев все приговаривал. «Ну, давай, родимый, ну давай». Он и в поселке на ровном месте успокоиться не мог. «Не спеши», — сказал Терехов. «Много не выиграешь». «А мне ничего и не надо выигрывать», — бросил Чеглинцев. «Это вам надо выигрывать». «Нам, вам», — обиделся Терехов. «Мог бы сидеть в общежитии, никто тебя не звал». «Я же эту железную скотину лучше всех знаю. Покалечили бы ее без меня». «Как она на этом берегу оказалась?» «Не знаю», — сказал Чеглинцев и усмехнулся. «Врешь, знаешь». «Ну, знаю», — бросил Чеглинцев. «Я ее сам вчера пригнал. Известно, какой ты жмот. Пожалел бы ты нам машину дать. Но потом все же в кузове этого самосвала разрешил бы отвезти нас. Вы бы и кузовом не побрезговали». «А чего? Нам домой ехать, после дождика, в четверг». «Ничего, посидите тут. Подождите погоды». «Уж посидим». «Женщин в кабине оставляешь?» «Передам наследнику, пусть привыкает к красоте». Дальше они молчали, потому что и так разговор получился длинным, а они обычно берегли слова, как скупые рыцари свое червонное имущество. Терехов достал пачку болгарских, а Чеглинцев причмокнул, показал, что и ему неплохо было бы закурить. И Терехов протянул ему сигарету. Чеглинцев поймал ее губами и покрутил по привычке. Терехов поднес ему спичку. И Чеглинцев кивнул благодарно. Всегда он курил самокрутки с бийской махоркой, а тут взял сигарету. Тайга вокруг стояла хмурая и тихая, а дорога бежала по ней, заквашенная дождем. Терехов опустил чуть-чуть стекло дверцы и пепел стряхивал на дорогу. Он все поглядывал на Чеглинцева и на его руки, и все думал, как ему жалко отпускать этого парня. Но заново сейчас уговаривать его остаться Терехов не хотел из гордости. Он только любовался молодеческими и лихими движениями чугунного Чеглинцева и стряхивал пепел на дорогу. Чеглинцев был внимателен и смотрел машине под ноги, но иногда он скашивал глаза вправо и поглядывал на Терехова. Ему было все равно, какие люди сидели в его кабине, но некоторые все же вызывали у Чеглинцева чувство приязни. Он и Терехова терпел среди этих некоторых, он даже с удовольствием смотрел на мужественное тереховское лицо со шрамом на лбу, шайбой уделали или клюшкой, с чуть кривым носом, примятым ударом кожаной перчатки. Чеглинцев делил парней на хилых и мужиков. К первым он относился снисходительно, а вторых уважал, и уж, конечно, Терехов, по его представлениям, был стопроцентным мужиком. И теперь, когда они спешили за бутом, Чеглинцеву стало спокойнее и даже веселее от того, что рядом сидел Терехов. Он вспомнил, как они прошлым летом ехали в машине с Тереховым в Кашурниково. Правда, вел он тогда не самосвал, а просто гражданский ЗИЛ с дощатым кузовом. И Терехов сидел не в кабине, а в кузове вместе с фельдшерицей Семеновой. Справа же от Чеглинцева стонала закутанная в теплые платки жена бригадира Воротникова Галина. Чеглинцеву было жалко ее. Сам бригадир учился где-то в Красноярске, повышал квалификацию. Она стонала в машине, и Чеглинцев, растерянный, старыми анекдотами, пытался успокоить ее. И вдруг она вцепилась крюкастыми пальцами ему в плечо и заорала так, что он испугался и с трудом остановил машину. Уже у кювета. «Что ты, успокойся!» — приговаривал Чеглинцев. А сам барабанил кулаками по заднему стеклу, призывая на помощь фельдшерицу Семенову. Глаза у Воротниковой были закрыты, и орала она страшно, не похожим ни на что криком. Потом они с Тереховым стояли на дороге на самой вершине горы Козиной, курили и не оглядывались, а сзади на их ватниках рожала жена Воротникова. Она все кричала, а Чеглинцева и Терехова била нервная дрожь. Оба они улыбались, смущенно и глупо. И Терехов повторял: «Надо же, вот тебе раз». Чеглинцев боялся, как бы она не померла тут от одного от своего крика. Девчонка была хотя и вредная, но неплохая, и он ее жалел. Еще при нем никогда никто не умирал. И ему было страшно, что это сейчас произойдет. О чем думал Терехов, он не знал, но и бригадиру было, наверное, не весело. И вдруг кто-то запищал сзади, и Терехов с Чеглинцевым сразу поняли, кто запищал. Чеглинцев не выдержал и оглянулся. Толком он ничего не успел увидеть, но Семенова закричала на него зло и испуганно, словно он нарушил свирепый закон, и ему полагалось 10 лет одиночки. Потом она успокоилась и притащила в одеяле виновника всей этой истории. «Видите, какой у нас мальчик симпатичный?» Рожа у этого мальчика была красная и безобразная, как у сморчка. Они с Тереховым смотрели на нее боязливо, но все же закивали. «Да-да, симпатичный». И тогда Чеглинцеву стало весело, будто бы дали ему ни с того ни с сего премию в 50 рублей, и он мог купить на них плащ с отливом или же на совесть напиться в минусинском ресторане «Юг». И у Терехова глаза блестели, он хлопал Чеглинцеву по плечу и смеялся. «Надо же, понял». Чеглинцев все понял. Не часто выпадали в его жизни такие минуты. И он сразу сообразил, что запомнит их навсегда. Запомнит и то, как смотрели они на красную рожу сморчка, и то, как смеялся Терехов, и сопки, рассыпанные вокруг горы Козиной, и всю эту колючую, удивленную тайгу. Вскоре они привезли в Артемьевский роддом Воротникову и первого сибинского пацана, а потом с радостью выпили розового столового вина 17 градусов в засиженной мухами чайной. Они все фантазировали, придумывали подходящее имя и ничего не придумали. Чеглинцев возвращался из Коршунникова добрый, и все вокруг казались ему родственниками. Пусть дальними, но родственниками, и уж Терехов был как брат. Потом Чеглинцев навещал пацана в роддоме и многим рассказывал, как он принимал его уроженицы и как Семенова валялась рядом в обмороке. Позже он таскал Мишке Воротникову лакомствуя и человечков из сосновой коры. И теперь воспоминания о том, как они стояли с Тереховым на козе и нервничали, Чеглинцева не отпускало. Оборвать его было трудно, все равно как родиться заново и оборвать пуповину. Воспоминание это было не единственным. Каждая колдобина дороги, каждое человечье лицо тут же заставляло чеглинцевскую память вынимать из своего сундука печальную и бодрую историю. И в них была его жизнь, и Чеглинцев знал, что там, в России, куда он уедет, он будет тосковать по своей саянской жизни, по ее нескладным шагам. Он завидовал Ваське Испольнову, который все мог вывернуть наизнанку. Он же не способен был отрешиться от чувства, что жизнь здешняя ему нравилась. Он жалел, что гнал сейчас свою машину к троллу, а не к козе. Ему казалось, что если бы на козе он сказал бы какие-нибудь грубые лошадиные слова о той прошлогодней поездке, ему бы стало легче. Он словно бы отцепил от себя одно из воспоминаний и стоптал бы его и перешагнул бы через него, и воспоминание это бы больше не грызло и не нудило его. И еще он жалел, что Терехов не уговаривает его остаться. Он чувствовал, что, скажи ему Терехов сейчас решительно «оставайся», он бы поконючил, ломался и разорвал обходной листок. Отстать от Испольного и Соломина добровольно, по понятиям Чеглинцева, было бы предательством. Но если бы кто-нибудь заставил его отстать... Чеглинцев косил глаза на Терехова, а тот сидел и молчал. Чеглинцев не мог понять, забыл ли Терехов вчерашнее, или он все еще сердится. Чеглинцев считал, что Терехов вчера злился правильно, ведь он начальник и должен охранять моральный кодекс. Кому-то надо это делать. И себя он не ругал, он был бы идиотом, если бы не поискал удачи в свой последний день. Он думал сейчас об Арсеньевой с удовольствием и считал, что с наводнением ему повезло. Продолжим вечером наши игры. Но тут он вспомнил, что на сейбу вернулся Севка. «А, — подумал Чеглинцев, — он интеллигент. Он вздыхает о ней издалека. Любовь на расстоянии, а мы приступом, приступом». «Подъезжаем, что ли?» — спросил Терехов. «Близко», — кивнул Чеглинцев. Темнела впереди Трольская сопка, лобастая и тяжелая. Наверху тянулась к сопке серая промоина неба. Ни избы, ни сарая, ни охотничьего зимовья не встретилось на 30 километрах таежной дороги. А тут, на склонах Тролла, полярные станции, на глиняной льдине стояли домики тоннельщиков. У Тролла сейбинский участок вел предпортальную выемку. Потихоньку копал жираф-экскаватор траншею, шли за ним дренажники, бригада «Белоножка». Асбо-цементные трубы укладывали в земляную постель. Водица стояла в траншее, и резиновые сапоги шлепали по ней. «Эй, Белоножка и семь гномов!» — закричал Терехов. «Привет!» Ребята вылезли из траншеи, в развалку направились к Терехову, узнали от него то, что уже успели узнать от Чеглинцева. Продукты у них в котлопункте были. «Спирт подкиньте для обогрева экскаватора. Тогда дня три ворчать не будем». «Больше ничего не хотите?» — спросил Терехов. «Китовые икры не желаете?» «Вы и камень ищете?» — поинтересовался Белоножка. «Да». «Вон сколько его вокруг». «Знаю я этот камень». Камень был вокруг серо-голубой. Твердый и ломкий. Ударишь по нему — искрит, как порядочный. Но под дождем он плавился, размывался тягучей глиной. Он и был глиной, глиняным родственником сланца. «Помогите нагрузить нам кузов бутом». Помогли. И обратная дорога была не легче, а слова не шли. У казахской хляби перед ручейком потянуло тяжелый зад самосвала вправо. Машина дрогнула и, словно бы крякнув, осела, разбрызгивая колесами грязь. «Ну вот», — расстроился Чеглинцев. «Порож не доехал, огруженный застрял, над же!» Он посидел с минуту, руки положив на баранку, тайгу слушал, отдыхал. Глаза закрыл, а потом вздохнул обреченно, сдвинул кепку на лоб и дернул дверцу. Терехов, шагнув за ним в дождь, ступив на землю, почувствовал, что у него болят намятые за день ноги, и стал шагать по грязи, надеясь расходить их. Чеглинцев вытащил топор и с остервенением начал рубить осины-недоростки. Терехов таскал их к машине и укладывал под колеса. Рыжая грязь хватала тонкие проволочные ветки. «Хватит?» — спросил Чеглинцев. «Сам смотри», — пожал плечами Терехов. «Хватит», — буркнул Чеглинцев, но остановиться не мог, еще осинки порубил. «Так, на всякий случай». Топор он оставил на дороге, и когда Терехов спросил его «Зачем?», ничего не ответил, не счел нужным. Просто имел, наверное, обыкновение пугать тайгу, чтобы уважала наших, чтобы понимала, что этот былинный дровосек может снова поднять топор. Руки Чеглинцева опять лежали на баранке, и губы его шевелились, может быть, приговаривая неслышно. «Ну давай, родимый». А самосвал ревел и дрожал, цеплялся колесами за метровую гать и не мог зацепиться. И снова мускулы Чеглинцева напряглись, и пот выступил на коричневом лице. А Терехов напрягся тоже и крякал. Но ни он, ни Чеглинцев сдвинуть машину не могли. «Толкну ее, пойду», — бросил вдруг Терехов. И Чеглинцев, обернувшись, не сразу кивнул ему. Терехов прыгнул с подножки, плечом уперся в мокрый зеленый металл кузова. Снова крутили колеса, шибали по тереховским сапогам комьями грязи и осиновыми щепками. А Терехов все толкал, все старался, словно бы на самом деле мог столкнуть машину. «Ну давай, ну что ты упрямишься, ну пошла!» И вдруг пошла. Не от его, конечно, толчков, а сама пошла, твердое почувствовав под ногами. Полезла к деревянному мостику родимая. Чеглинцев вылез из кабины за топором. Тайге им помахал и, подойдя к Терехову, довольный, стукнул его ладонью по спине. Снова, как когда-то, чувствовал он Терехова близким человеком. И все вокруг было ему по душе. И он понимал, что минута эта, ничем вроде бы не особенная в его буксирующей шоферской жизни, еще сильнее привязывает его к мокрым и неуютным саянам. «Знаешь что?» — сказал, помолчав Терехов. «Оставался бы ты тут. Чего тебе мотать в Россию?» Слов этих Чеглинцев ждал давно. Ему было даже неинтересно, что он их услышал наконец. «В этой грязи-то оставаться?» — засмеялся Чеглинцев. «Нашел дурака». Потом они еще застревали 4 раза, и Чеглинцев все вылезал за топором и матерился. Двигались понемножку, а доброе магнитное поле, возникшее в кабине, не исчезало. И Терехову и Чеглинцеву было хорошо от того, что они тянули машину вместе. «Нашел дурака», — ворчал Чеглинцев. А Терехов смеялся и творил. «Нашел». Было уже темно, когда привезли они к мосту последнюю порцию бута, и ребята работали при свете спеленутых наспех факелов. Чеглинцев с Тереховым встали в людской конвейер, передававший камни к кряжам. Воротников командовал уверенно, и Терехов решил ему не мешать. Чеглинцев швырял ему камни, а Терехов передавал их вперед осторожно, потому что в цепочке перед ним стоял Олег Плахтин, и лицо у него было измученным. «Держишься?» — спросил Терехов. «Держусь», — попытался улыбнуться Олег. «Ничего себе, неделька начинается», — вспомнил Терехов.